Глава 42. «Падре, вы давно не посещали родные края?» — спросил Адольфо священника, вглядывающегося в очертания виднеющейся вдали Иски. «Давненько, сын мой», — ответил старик, переведя взгляд на натянутые ветром косые паруса низкобордной филюки, которую граф Дебороцци нанял в порту Неаполя при бойком посредничестве божьего служителя скромного дохода за жалких 3 дуката. «Не стоило так торговаться в порту, падре. Мне вполне была по карману та сумма, которую запрашивал хозяин судна изначально. Сын мой, легкие деньги развращают человека, привыкшего добывать хлеб свой в поте лица. Если у тебя есть лишний дукат, отдай его лучше немощному или потрать во славу Господа нашего. Ну или вознагради работника за хорошо выполненную работу. Никак иначе. Если ты решил заняться виноградарством, то тебе придется иметь дело с простым людом, а значит, стоит усвоить эту нехитрую истину наперед. Запомни поговорку. Коль щедрая плата впрок дана, не дивись, что рука у работника болит, и работа его стоит». «Знаете, падре, не могу предугадать, чем закончится наше предприятие, но я благодарен вам уже за то, что вы откликнулись на мою просьбу и решились пуститься со мной в эту авантюру в свои преклонные лета». «Адольфо, мальчик мой, думаю, ты не будешь злиться на старика за такую фамильярность. Как я мог не откликнуться на твой призыв, когда в нем сплелись столь значимые для меня смыслы? Ведь в твоем желании воссоздать на землях виллы Виньетта сорт винограда из хозяйств моего деда есть и память о моем старике, и его последняя воля, и память о моих родителях, всю жизнь занимавшихся виноградарством. Что уж говорить о твоей мечте сделать такой прекрасный подарок для моей девочки, моей милой Бьянки. Все это так замечательно, что у меня до сих пор на глаза наворачиваются слезы. Господь добрый, милосерден. С его помощью наше желание обязательно сбудется, и твоя мечта непременно осуществится». Священник замолчал. Он смотрел вперед на остров своего детства и краем рукава сутаны вытирал набежавшую на глаза влагу. Ветер был встречным, 10-15 узлов. Нос филюки весело подпрыгивал на длинной набегавшей волне. Паруса радостно трепетали на ветру. Хоть погода и выдалась солнечной, с хорошим умеренным ветром, но судно все равно ощутимо болтало. И Адольфо больше для того, чтобы как-то сбить приступ подступающей морской болезни, чем для реального поиска истины, спросил старика. «Падре, вот вы всегда говорите о доброте и милости Божьей. Отчего же Творец наш бывает так немилосерден к созданиям своим?» Священник на вопрос своего молодого спутника по-доброму улыбнулся. «Коли мы плывем в мой отчий край, отвечу тебе притчей, которой мне когда-то в детстве дед мой на такой же вопрос ответил. Жил-был когда-то пахарь, и решил он проделать долгий и нелегкий путь, чтобы узнать у настоятеля обители, что находилось высоко в горах, отчего ему так тяжко живется. Трудится он в поте лица день-деньской, а у него то дом сгорит, то саранча весь посев погубит, то град налитой колос побьет, то мыши да крысы собранный урожай попортят. А обитель-то под облаками, ближе к Господу расположена. Глядишь, подскажет тот настоятель, отчего столько бед на голову бедному пахарю валится. Шел-шел пахарь, притомился, сел под сосной. А на той сосне дятел-хлопотун свою бесконечную дробь выводит. Хотел было пахарь под другую сосну перебраться, да вдруг слышит, как та сосна с мольбой обращается к работящей птахе. «Что же ты, дятел, боль мне такую нестерпимую чинишь?» «Больно тебе будет, коли я стучать по тебе перестану», — отвечал ей дятел. «Терпи, сосна, ведь то не боль, то врачевание». Усмехнулся пахарь, надел свою шапку и домой воротился. Зачем к настоятелю идти, ноги в кровь сбивать, коли дятел и без того все разъяснил? А то, что это Божье наказание за грехи его, до него и раньше доходило. Старик замолчал. Адольфо хоть и был бледен, но нашел в себе силы усмехнуться. «Что ж, согласен, падре. По грехам нашим нам за все воздается. Согласен и с тем, что, пройдя через горнило страданий, человек очищается, душа его расправляется. Но тогда другой вопрос, падре Доната. Какой меркой Господь грехи наши измеряет? Как быть тому, у кого грехов за плечами слишком много? Неужели и ему все грехи отпущены будут?» «И на этот вопрос отвечу тебе притчей, сын мой». Как-то к старому мудрому священнику обратился один христианин. «Скажите, падре, почему на проповеди вы говорите, что, искупив свои грехи, прощены будете Господом, Избежите гиенны огненной и попадете в рай. А неискупленный грех, за который не принесено покаяние, утянет вас прямиком в ад. Неужели один неискупленный грех весит больше, чем множество искупленных? Священник ответил. Слышал я, как в одной деревне два каменотеса переправлялись через реку. Один сказал, что у него всего лишь один тяжелый камень. Привязал его к спине и решил, что сам переправит его через бурный поток. А второй, у которого камней было много, не стал рассчитывать только на себя. Купил плот и погрузил на него свои тяжелые камни. Первый камнетес смог добраться только до середины реки. Бурный поток накрыл его вместе с камнем, и каменотес утонул. А второй удержался на поверхности. С молитвой и Божьей помощью переправился с плотом на другой берег. Так как ты думаешь, сын мой, был первый камень первого каменотеса тяжелее, чем множество камней второго? Христианин молчал, не зная, что ответить. Между тем священник продолжил. Хоть и тяжела была ноша второго каменотеса, но он во всем положился на Господа, вот и не был низринут в адскую бездну. Первый же каменотес погряз в грехе стяжательства и не обратился к Божьему милосердию, вот и попал в гиену огненную. «Похоже, вслед за первым каменотесом сейчас туда отправлюсь и я», выдавил из себя позеленевший граф Дебородце, который только и успел, что, перекинувшись всем телом и ухватившись руками за низкие борта филюки, не зринуть из себя в пучину вод все съеденное за ранним завтраком. «Ваше сиятельство, не бывать вам морским дьяволом!» — загоготал добродушный, здоровенный, прокопченный на солнце детина, которого немногочисленная команда суденышка называла «Филипп рваное ухо». У него действительно одно ухо было порвано. Видимо, когда-то в нем была серьга, выдранная с корнем жадной до золота пиратской рукой. «Нате вот, ополосните рот чистой водичкой», — промолвил Филиппе, протягивая графу небольшой деревянный анкерок. При этом он так широко улыбнулся, что обнажил щербатый рот с пожелтевшими от табака зубами. Прополоскав рот, отпив воды и освежившись, Адольфо взглянул по сторонам. По правому борту осталась пестрая прочида, а впереди уже виднелись суровые, неприступные постройки арагонского замка Иски, воспетого музой великого Микеланджело Витторией Колонной. В памяти графа Дебородце сами собой всплыли строки. «Приют мой одинокий, просто строк. Живу, как птица, на утесе голом. К возлюбленным сердцам, к ветвям веселым не возвращаться я дала зарок». Да, замок в окружении оборонительных стен, вырастающий из твердыни скал, поистине выглядит угрюмым и одиноким, — подумал граф. И даже яркие лучи солнца не делают его краше и гостеприимнее. «Нам сегодня на этой ужасной одинокой скале придется заночевать», — сказал Падре Донато, вторя мыслям Адольфа. «Как только сойдем на берег, я пошлю записку моему старому приятелю по епископской духовной семинарии в Теджиано, Лудовико де Вера. Он сейчас служит епископом здешнего кафедрального собора Ди Санта Мария Асунта при Августинском монастыре, основанном семейством Сальвакос». Однако, когда к вящей радости графа они, наконец, сошли на берег и, разместившись в экипаже, запряженном парой приземистых лошадок, направились вглубь острова, его мнение об этом пристанище знаменитой поэтессы сильно переменилось. Он понял, что попал в настоящий рай на земле. Искья была островом дивной красоты, рожденным из вулканического огня и воздвигнутым причудливой лавой. От Падре Донато Адольфо узнал, что, собственно, весь остров — это и есть верхушка вулкана. Точнее, трех вулканов — Тработти, Эпомео, а ближе к юго-востоку — Монте-Веце. Эти вулканы, по уверениям священника, уже больше 3,5 веков не беспокоили местных жителей. Граф Дебородце от души наслаждался дивными красотами ландшафта, вобравшего в себя и живописные скалистые уголки, увенчанные массивной горой из зеленого туфа, которая главенствовала в самом центре острова, и бьющие из-под земли теплые источники, над которыми курились облачка пара, и кедровники, усыпанные огромными шишками, нетронутыми белками, которых здесь никогда не бывало, и каштановые рощи, стоящие еще обнаженными и ждущие своего часа, чтобы порадовать путников тенистой листвой. По склонам горы расположились небольшие деревушки, вокруг которых террасами спускались многочисленные виноградники и оливковые рощи. Дома местных жителей утопали в гранатовых, апельсиновых, лимонных и персиковых садах. Адольфо представил себе, как выглядит этот остров летом, и вспомнил дантовское. «Ту красоту, что мне позволено увидеть, постичь способен лишь Творец, и не дано ей нас пресытить. Да, пожалуй, постичь умом всю эту красоту было бы не под силу даже такому великому стихотворцу, как Данте. Благо, что он мог честно признать свое невсесилие. О, как сказать, чтоб ёмко прозвучала и охватила б мысль, что взор увидел мой. Но мысль скудна, чтоб не сказал, все будет мало. Надо будет обязательно привезти сюда когда-нибудь Бьянку. И непременно летом. Ей здесь должно понравиться. Не может не понравиться. Подумал граф Дебороцци и довольно ухмыльнулся. «Знаю, знаю, о чем ты подумал, сын мой», — проговорил священник, хитро улыбаясь. «Я покажу тебе одно райское местечко на этом острове. Моей девочке там очень понравится». «Падре, вы умеете читать мысли?» — подивился Адольфо. «Сын мой, в этих местах все думают одинаково», — усмехнулся старик. «А о каком месте речь? Уж не об источнике, в котором, по легенде, сам Аполлон купал своих нимф, чтобы они всегда были прекрасны. Том самом, что упоминается и у Гомера в Илиаде, и у Вергилия в Энеиде». «Именно о нем», — ответил старик, улыбаясь. «Да и не легенда это вовсе. Всякий вымысел имеет под собой реальную основу, сын мой. Я думаю, что и легенда о нимфах Нитроди возникла от того, что девы, которые жили близ того источника и использовали его воду для умывания, были во сто крат милее и красивее, чем все остальные женщины Иски». «Вы предлагаете сделать мою жену еще краше? Я не ослышался, падре? Хотите, чтобы все художники, скульпторы и поэты мира собрались у ворот моего палацца? Ну уж нет. Если сейчас ее красота не дает никому покоя, то что я буду делать, если Бьянка станет во сто крат милее и красивее? Вот если бы этот источник помогал ей чаще рожать мне здоровых детей и при этом оставаться такой же красивой, как сейчас, тогда бы в нем был прок. А так, нет, я не согласен. Держите его местонахождение при себе. Бьянке о нем знать совершенно не обязательно. Для меня она и так милее всех, без всяких источников». Старик на эти слова графа лишь довольно улыбнулся. «Адольфо, сын мой, а знаешь ли ты, что древнеримское название этого острова происходит от древнегреческого выражения, означающего «место вина»? Это греческие колонизаторы завезли виноград на эту благодатную почву. Мы с дедом то и дело, копая землю в нашем винограднике, натыкались на остатки древнегреческих амфор. Кстати, Вергилий в трудах своих называл этот остров Инаримой, землей виноградной лозы». «Да, но, насколько я помню, этот красивейший остров с таким чудным названием у Вергилия по велению Зевса придавил змееголового монстра Тифона. Именно его движения вызывали здесь бесконечные землетрясения, а извергаемое из ста его голов пламя — вулканические выбросы. Может, нам стоит по-добру-поздорову убраться отсюда поскорее, а, падре?» С улыбкой на устах поддел священника Дебороцци. «Ну что ты, сын мой, как можно уехать с Иски, не отведав здешнего вина? Ведь должен же ты знать, каким будет в конечном итоге вино с той лозы, что мы закупили. Для здешних жителей виноград — та же религия. Недаром каждый крестьянин тебе здесь с десяток поговорок про виноград скажет. Мой дед, например, любил повторять: «Наш виноград не град, не бьет, не валит, а на ноги любого больного поставит». «Правда ваша, падре». К ним впервые за всю дорогу обернулся возница. Вероятно, разговор про виноград зацепил его за живое, и он не смог промолчать. «Наш виноград — источник самой жизни. Кто ест наш виноград, тот ест сок самого солнца. А кто пьет вино, тот вакха познал секрет». «Да тут у вас каждый извозчик — поэт, и каждый поэт — виноградарь и винодел», — рассмеялся Адольфо. «А вы, мессир, зря смеетесь», — обиделся возница. «Вы вот закупили лозу, а я наперед вам скажу, что такого вина, как здесь, на острове, вы ни за что не получите. Ведь у нас здесь все как нельзя лучше подходит для виноделия. Изобилие зеленого туфа сохраняет необходимую увлажненность почвы, забирая при этом избыток влаги. Вулканические породы в почве насыщают виноград нужными минералами. Наша гора позволяет обустроить террасы для виноградников и защитить их от холодных северных ветров, а перепад высот лучшим образом влияет на аромат. Именно поэтому в нашем винограде так хорошо сладость с кислотой уживается. И нигде больше вы не найдете такого нежного цитронно-цветочного аромата». Адольфо оглянулся на телегу, в которой лежали увязанные саженцы, закупленные им здесь, на острове. «Ничего, Наш виноград будет не хуже. Правда, Марко?» «Ни капли не сомневаюсь, ваше сиятельство», — ответил с телеги молодой инестаторе, один из двух, которых граф Деборотца захватил с собой с виллы Виньета. «Все, что с любовью делается, обязательно хорошо получается». «Это уж как водится», — добавил второй, более опытный по имени Гвидо. «Если уж мы с Инзольей, Пьедеросса, Карминьелло и Черетто неплохо справляемся, то и с Бьянкалеллой не сплохуем». Именно Гвидо и настоял, чтобы саженцы были куплены в двух разных местах. Первую партию они закупили в деревушке Кампаньяна, расположенной на высоком холме, покрытом виноградниками и оливковыми рощами. В этой деревне жил очень дальний родственник Падре, который выращивал тот же сорт винограда, что и покойный дед священника. Он подсказал, что и в деревушке Буонапане, на родине Падре Доната, расположенной на склонах потухшего вулкана Эпомео, теперь тоже произрастает этот сорт. После пожарища часть дедовского виноградника все же сохранилась, и его стал возделывать сосед деда, Руфино Сильвестре. А теперь этим виноградником занимаются его сыновья и внуки. Они-то и продали Адольфо вторую партию лозы для саженцев. Там же, в Буонапане, Падре Донато в сопровождении графа Деборотца поклонился могилам своих родителей и деда, которые были похоронены возле старинной церквушки Сан-Джованни-Батиста, датируемой еще XIII веком. И теперь, с чувством выполненного долга, они направлялись на ночлег в старинный Арагонский замок. «Куда же вы, гости дорогие? Вы же еще не отведали нашего эскитанского кролика!» — воскликнул розовощекий гладенький старичок, вытирая выступившую от обильной пищи испарину на лбу. Он поднялся из-за стола, выпустив наружу солидное брюшко, плохо скрываемое даже просторной черной дзимаррой. Чтобы его маммону было более вольготно, этот служитель церкви приспустил свою фиолетовую фашью. «Ваше Преосвященство, не думаю, что ваш искитанский кролик так уж отличается от нашего неаполитанского». Адольфо искренне улыбнулся. «Мы и так с Падре Донато должны благодарить вас за гостеприимство и предоставленный ночлег. Ваш ужин был выше всяких похвал». «Нет, нет, не скажите», — возразил старинный приятель Падре Донато. «Я не отпущу вас, сын мой, пока вы не отведаете нашего кролика. Эти кролики особой породы. Видите ли, жизнь на острове накладывает свой отпечаток на все, в том числе и на пушистую скотинку. Когда первые поселенцы завезли сюда кроликов, то быстро поняли свою оплошность. Эта прожорливая тварь стала изничтожать все посадки в огородах. Тогда колонисты придумали хитрость. Они стали выкапывать в земле ямы и содержать кроликов в земляных углублениях. С тех пор этих кроликов и называют ямочными. Только представьте, животное не бегает по всему острову, а только ест свежую зелень, дороет норы и ходы. И какое у него должно быть, по-вашему, мясо? Нежное, мягкое, во рту тающее». «Монсеньор Ди Вера, вы так вкусно об этом рассказываете, что я, пожалуй, рискну лишиться сна от несварения». «Вот и славно!» Довольный епископ вновь плюхнулся за стол, потирая свои пухлые ладошки. Падре Донато недовольно крякнул, но тоже опустился, поддавшись желанию Адольфа отведать земляного кролика Иски. Однако, когда после кролика подали таралли с рукалина, а затем сангвинача дольче с печеньем савоярди, после чего на столе, как по мановению волшебной палочки, возник кофе с кьяккере, Падре Донато не выдержал. «Ваше Преосвященство, я смотрю, ты давно Ветхий Завет не перечитывал. Забыл слова сына Сирахова? Не пресыщай всякой сластью и не бросайся на разные снеди. Ведь чревоугодие ведет к чревобесию. Ты воздаешь слишком большую дань еде и рискуешь нарушить вторую заповедь Господа нашего. Не сотвори себе кумира». Помнишь, как апостол Павел называл угодников чрева своего? «Их Бог — чрево». Ты не мог позабыть слова, что вдалбливали нам наши профессора в семинарии. «Homini cibus utilissimus est simplex». «Простая еда — самая полезная». И «temperance est mater valetudo». «Умеренность — мать здоровья». «А ты столь ненасытен, что готов сгрызть и святой Грааль». На лоснящемся от пота и жира лице епископа Лудовика де Вера появилась снисходительная улыбка. «Брат мой, еда — суть самой жизни. Без нее не будет ничего сущего. Родившийся должен есть и есть вкусно. Да и насытый живот все легче пост восхвалять. Это богатеть медленно плохо, а медленно насыщаться очень даже полезно. Без еды, брат ты мой, нет жизни. Без нее все мы мертвецы. Значит, еда так же божественна, как и сама жизнь. Поэтому и ты, и я, и граф, все мы вкушаем то, что посылает нам Господь. А Господь сегодня к нам очень даже милостив. И стол наш от того не скуден. И да будет так всегда, если на то будет воля Божья. А потому, вкушая еду, посланную мне Господом, я всегда возношу молитву во славу Божию, ибо Он позволяет мне и всей братии жить не бедствуя, вкушать пищу, выращенную на этом благодатном клочке земли, и запивать вином из уникального винограда, взращенного на плодородных вулканических почвах. Так что, брат мой, не осуждай меня, ибо вкушение пищи для меня есть одна из форм общения с милосердным Господом нашим». Падре Донато от такого превратного толкования Святого Писания даже побелел. «Знаешь поговорку? Ешь да не объедайся, пей да не напивайся, говори да не заговаривайся. Словоблудие, брат мой, мать очень многих пороков. Не успеешь оглянуться, как твоя душа коростой всяческих грехов обрастет, а там недолго и самому в пекло адово попасть. Вспомни бесславный пример английского короля Генриха VIII. Он всегда любил полакомиться. Ел не по распорядку дня, а по зову своего неугомонного желудка. Начинал в 6 утра, съедая по 6 пирогов, несколько мясных блюд и выпивая кружку эля. Обед его состоял не менее чем из 20 блюд, а кухня занимала 50 комнат. Ну а когда так напитал свою плоть, встает вопрос, чем бы еще насытиться? И вот тут-то как раз и расцветает та самая похоть плоти, о которой говорили отцы церкви нашей. Похоть, ищущая выход в блуде, в тщеславии и самолюбии, в сребролюбии и стяжательстве и многих других грехах, ведущих к адской бездне. Чревобесие Генриха отразилось не только на образе его жизни, но и на государственном правлении. Он был крут и своенравен, 6 раз женат, разорвал общение с Ватиканом и самолично возглавил англиканскую церковь. Великий пост приказывает готовить себе жареный хвост бобра и мясо морской свинки. Необузданное чрево английского монарха в конечном счете определило не только судьбу его подданных, но и ход всей мировой истории. «Так что ты предлагаешь, брат Донато? Неужто ты призываешь поститься даже сейчас, накануне Кварезимы? А как же Марте де Грассо?» «Если бы я призывал поститься и в жирный вторник, то не сидел бы за этим столом, брат Лудовика. Не стоит впадать в крайности. Они не кратчайшая дорога к Спасителю нашему, а самый краткий путь — умеренность во всем». Одним словом, «Сомнус цибус потус венус омния модерата синт», продекламировал с лукавой улыбкой на устах граф де Бороцци, выступивший своего рода судьей в этой словесной дуэли двух клириков. «Сон, еда, питье и любовь — все в меру». Заметьте, дорогие отцы церкви, сон в этом ряду стоит на первом месте. Думаю, нам не помешает закончить этот теологический диспут и всем отправиться по своим кельям, — добавил он примирительно. И хотя Падре Донато и Лудовико де Вера были не прочь продолжить отстаивать каждый свою точку зрения, но мнение графа в этом случае оказалось решающим, поэтому все они разбрелись по своим опочивальням. Адольфо после такого обильного пиршества долго не мог заснуть. Он лежал и думал о ней. Как она там? И где вообще эта самая там? Спит ли сейчас или нет? Думает ли о нем, как он о ней? Вспоминает ли его хотя бы иногда? Если да, то все так же обижена на него, или обида понемногу начинает отступать, давая шанс ему возобновить то чудо, что случилось между ними. Есть ли у него надежда обрести былое счастье? И как там его ребенок в чреве ее? Все ли с ним в порядке? Все ли с ними в порядке? И как уже повелось во все эти последние дни, Адольфо обратился с молитвой к тому, про кого так долго не хотел вспоминать. «Боже всемогущий, вручая в милостивые руки грешную душу мою, не о себе молю, а лишь о ней. Знаешь ты, всеведущий и всемудрый, о ни одной все мои мысли и мои заботы. Ее благослови, Вседающий, ей даруй мирный сон и сохрани ее в любви твоей. Рукой своей всемогущей огради ее от всяческих бед и лишений, силой любви своей сбереги и сохрани плод во чреве ее. Упование мое, прибежище мое, покров мой, слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь». Рано утром, когда Филюка держала обратный путь в порт Неаполя, священник обратился к угрюмому и молчаливому графу с вопросом. «Сын мой, я не вижу радости на твоем лице от исполненного дела. Какая мысль тревожит твое сердце? Я вижу отпечаток мрачных раздумий на твоем челе». Ответом священнику послужил тяжелый вздох графа. Помолчав немного, Дебородцы решил озвучить свои мысли. «Я не оригинален, падре. Все мои думы о том же, точнее, о той же. Той, что не поверила, не захотела поверить. И меня постоянно мучают вопросы. Не захотела, не смогла, не нашла в себе сил. Или была другая причина, которая не позволила ей довериться мне. И как с этим быть? Как преодолеть преграду, которую она выстроила между нами?» «Я тоже не буду оригинален, сын мой, и вновь расскажу тебе притчу. Выслушай ее внимательно. Я постараюсь дать тебе в ней все ответы». Старик вздохнул, собираясь с мыслями, и начал свой рассказ. «Встретились как-то два сердца. Одно старое, израненное, другое совсем юное, только начинающее свой жизненный путь. Смотрит молодое сердечко на раны и рубцы старого и спрашивает. Скажи, старое сердце, отчего у тебя так много шрамов, порезов, язв, зарубок? Ты видишь следы, оставленные людьми, встретившимися мне на жизненном пути. Вот эта рана — первая осознанная близкая потеря. Она до сих пор болит и кровоточит. Вот это заноза в сердце — первое отступничество. Как видишь, она до сих пор нагнивает. Вот эти мелкие порезы — злоба, ненависть и вражда, которую проявляли люди по отношению ко мне. А эти язвы, которые до сих пор не дают мне покоя, чужая ревность и зависть. А вот этот большой рубец, который почти расколол тебя пополам, этот самый болезненный. Имя ему — людская измена и предательство. Болезненнее всего, когда тебя предают именно близкие. Неужели и мне придется стать таким, как ты? — спросило юное сердце. Израненное сердце лишь тяжко вздохнуло. Главная беда нас, сердец человеческих, состоит в том, что избежать таких страшных ран мы можем лишь одним способом — превратившись в камень. Адольфо, мальчик мой, ты уже понял, что сердце твоей жены не каменное. В твои руки попало самое нежное, самое чувствительное и ранимое сердце из всех, что я знал. С рождения, потеряв мать, будучи отринута отцом, эта девочка рано испытала боль утраты и осознала, что такое одиночество и сиротство. Со стороны сестры она всегда чувствовала лишь резкость, злобу и обиду, впоследствии даже вражду и ненависть. Это не могло не вызвать огорчения и желания замкнуться, оградиться от источника уничтожающих чувств. Но Бьянка от природы не была замкнутым ребенком. Она тянулась к людям, тянулась к сестрам в обители. Ей было 12, когда в монастыре появилась девочка 2 годами старше Бьянки. Они подружились. Мы с Аббатисой нарадоваться не могли, что у нашей малышки появилась сверстница, с которой она могла бы общаться на равных. Но выяснилось, что не все так просто. Велия Эмилиана, так звали ту девочку, оказалась черна душой, как бездна ада. Она сразу распознала чистое, открытое, бесхитростное сердце Бьянки, которая потянулась к ней навстречу со всей наивностью и непосредственностью искренней, доброй, честной натуры. Велия же была себе на уме, своекорыстна и завистлива. Она видела, что мать-настоятельница благоволит Бьянке, поэтому стала втираться ей в доверие, притворившись подругой моей девочки. Признаться, мы с Аббатисой не сразу распознали ее коварный замысел. Велия ревновала Бьянку к другим сестрам. Сделала так, что та практически перестала общаться со всеми, кроме нее. А в один прекрасный момент Велия Эмилиана просто исчезла. А вместе с ней исчезла довольно значительная сумма денег. Мы с настоятельницей Селесты заметили, что с того дня Бьянка сильно изменилась. Стала замкнутой, молчаливой, испуганной. А через пару дней она и вовсе слегла. Заболела так сильно, что мы думали, что она сгорит в горячке. В бреду наша девочка все повторяла, что это она взяла деньги для больной матери Велии. Из бредовых высказываний Бьянки мы поняли, что Велия умолила ее взять деньги, отложенные на ремонт колокольни, которые хранились в комнате Аббатиссы. Бьянка хотела просить крестную, но Велия запретила ей делать это. Подруга обещала вернуть деньги. Якобы она сказала, что у ее семьи есть богатый дядюшка, но сейчас он в дальнем странствии. Как только он вернется, то сразу же возместит всю сумму монастырю. Бьянка болела больше месяца. За это время нами было проведено расследование, которое показало, что Велия оказалась настоящей грешницей, ибо деньги, которые она обманом выманила у Бьянки, она использовала не на лечение матери, которая, к тому же, вовсе не была больна, а на побег с женихом, против которого была настроена вся семья этой бесстыжей девицы. Именно поэтому Велия оказалась в монастыре. Произошедшее самым печальным образом сказалось на Бьянке. С тех пор она стала очень осторожна в общении с людьми. Стала бояться пускать их себе в душу, страшиться измены, обмана, предательства. Бояться душевной боли, страданий и разочарований. Слишком много их выпало на ее коротком жизненном пути. Священник вздохнул и замолчал. Молчал и граф Дебородце. У обоих было над чем поразмыслить. «Но я не закончил притчу о двух сердцах, которую начал рассказывать тебе», — продолжил разговор падре Доната. «Ты помнишь, что старое сердце сказало юному, что только каменное сердце не имеет ран? Молодости свойственно любопытство, поэтому юное сердце и не унималось. Послушай, но ведь есть какое-то средство, способное залечить эти раны». «Конечно, есть, глупышка. Самое верное средство залечить сердечные раны — это любовь. Только она обладает исцеляющей чудодейственной силой». «Тогда уж скажи, что может разрушить нас окончательно, чего нужно остерегаться больше всего», — не унималось неопытное сердце. «Равнодушие. Именно оно убивает все. Убивает чувства, убивает желание жить, ведет к изживанию и разрушению. Мне все ясно, чтобы исцелять раны, надо страшиться равнодушия и искать любви», — сделало вывод сердце, только начинающее свой жизненный путь. «Истинной любви, способной очистить сердце от ран, язв и червоточин», — добавило старое опытное сердце. «Только она наш подлинный лекарь». Старик-священник закончил свой рассказ, а Адольфа, усмехнувшись, промолвил. «Я бы еще добавил, что и некоторые старые священники, умеющие рассказывать такие мудрые, поучительные байки». Церковь Санта-Анджела-Амайела, куда зашел граф Дебородце, небольшая, изначально готическая, но позднее обновленная в стиле барокко, по сути, являлась капеллой-усыпальницей знатного и всеми уважаемого неаполитанского семейства Сартори. Утром, как только они с падре прибыли в порт, Адольфо отправил Марка и Гуида на телеге с закупленной лозой прямиком на виллу с поручением сразу же приступать к работе. Тепло распрощавшись с падре Доната и отблагодарив его за оказанную помощь, он направился в свое палаццо, где его ждало сообщение от поверенного с известием, что в Неаполь вернулся граф Альфредо Морозини. Адольфо понял. Неизбежный мучительный разговор состоится сегодня. Откладывать это дело в долгий ящик он не станет. Надо раз и навсегда скинуть давящую тяжесть с плеч. Да, часть вины за произошедшее с Анжеликой так и останется на его совести. Но, по крайней мере, между ним и Морозини не будет больше недомолвок. Они не будут, как прежде, почти приятелями, но и шарахаться друг от друга, как прокаженные, тоже не станут. Так или иначе, но Адольф рассчитывал именно на такой исход их разговора. Он стоял у гробницы Анжелики в правой капелле церкви, посвященной святой Патрисии Неаполитанской, когда почувствовал, как чужой взгляд вонзился ему между лопаток острым стилетом. Дебородце не оглянулся, продолжая невидящим взглядом вчитываться в эпитафию под надгробием в виде скорбящего ангела. Не оглянулся и тогда, когда молча отсчитывал про себя приближающиеся шаги, гулким эхом отзывающиеся в пустом пространстве церкви. Каждый шаг чужака отдавался холодом мурашек вдоль его хребта, потому что он знал имя того, кому эти шаги принадлежали. Когда шаги затихли, за его спиной прозвучал холодный, резкий и острый, как клинок, голос. «Любуешься делом рук своих, двуликий Янус?» Адольфо стоял с цветком в руке, не оборачиваясь, не находя в себе сил взглянуть в глаза мужчине, которого считал почти другом и чью жизнь так беспардонно разрушил. «Мне жаль, Альфредо. Мне искренне жаль, что все так произошло. Я не стану вызывать тебя на дуэль. Ты ведь пришел за этим?» Морозини замолчал, а потом добавил, вложив всю желчь, на которую был способен. «Я хочу, чтоб ты жил и мучился. До конца дней своих мучился». Адольфо наконец-то обернулся и взглянул бывшему другу в глаза. «Альфредо, я не стану произносить громких фраз и театрально красивых оправданий. Знаю, как тебе сложно, как больно. Если станет легче, то я сам сегодняшний, себя вчерашнего без раздумий вызвал бы на дуэли, прирезал, как шкодливого щенка. И последнее. Не знаю, проще тебе станет от моих слов или тяжелее, но, думаю, ты должен это знать. Знать наверняка, чтобы не мучиться и не изводить себя догадками. У Анжелики под сердцем в момент смерти был именно твой ребенок. Я знаю это точно. Со дня моего венчания я ни разу не встречался с твоей женой. А если говорить совсем на чистоту, у нас с ней всегда были определенные договоренности на этот счет, если ты понимаешь, о чем я. И поверь мне, очень жаль, правда жаль. Если бы я мог что-либо изменить, непременно сделал это. Из всех моих знакомых ты меньше всего заслуживаешь того, что произошло, если эта формулировка вообще может быть в данном случае применима». Адольфо замолчал на мгновение, а затем продолжил. «Наш общий друг, маркиз де Бунвиль, сказал мне как-то, что свято верит, что такие люди, как ты, пройдя через горнило страданий, обязательно обретают счастье. Хотелось бы и мне верить в это. Верить в то, что когда-нибудь ты будешь счастлив. В любом случае, хочу принести тебе самые искренние извинения. Сейчас я бы точно поступил иначе. Но наш опыт — дитя горьких, а порой непоправимых фатальных ошибок. Все мы переживаем определенные последствия того, что произошло. В судьбах каждого этот скорбный ангел останется тревожным напоминанием о совершенных грехах и заблуждениях. Прощай, Альфредо. Прими мои самые искренние соболезнования. Прощай и прости, если сможешь». Адольфо положил алую розу к подножию памятника на надгробии и, не оборачиваясь, вышел из церкви. Альфредо Морозини, держа в руках венок из белых роз, в который раз перечитывал эпитафию на постаменте. «Sancta Sanctorum» — «Святая святых». Так гласила надпись на надгробии Анжелики, которую приказал сделать в отсутствие мужа погибшей ее отец. «В таком случае моей эпитафией должны стать слова великого Цицерона». «Cuius vis hominis est errare, nullius, nisi incipientis in errore perseverare». «Заблуждаться может каждый, но упорствовать в своем заблуждении может только глупец», — произнес он вслух. Еще какое-то время он с задумчивостью во взгляде рассматривал пламенеющую алым цветом пленительно прекрасную розу на искрящемся карарском мраморе. А затем, положив венок из нежных белых роз к ногам коленопреклоненного кроткого ангела, повернулся и твердым шагом направился к выходу. Примечание. Филюка — небольшое палубное судно с косыми парусами в форме треугольника со срезанным углом. Парус поднимается на двух реях. Анкерок — бочонок для хранения запасов пресной воды на судах. Прочида — остров в Тиренском море, части Средиземного моря. Является одним из трех главных островов в Неаполитанском заливе, наряду с Капри и Искией. Тифон — в древнегреческой мифологии могущественный и чудовищный великан, пробужденный Геей и Тартаром, бросил вызов олимпийским богам и был с большим трудом побежден Зевсом. Верховный бог взгромоздил на него гору. Древние греки связывали с его движениями и извергаемым им пламенем землетрясения и вулканические выбросы. Вакх, он же Дионис или Бахус. В древнеримской мифологии бог вина и виноделия. Иннестаторе. Прививщик виноградной лозы. Инзолья, Пьедеросса, Карминьелла, Черетто — одни из наиболее капризных сортов винограда, произраставших в Неаполитанском королевстве. Дзимарра — основное повседневное облачение католических епископов. Сутана с пришитой накидкой на плечи. Бывает только черного цвета, с красной окантовкой у кардиналов и фиолетовой, малиновой у епископов. Мамон — утроба, брюхо как символ алчности, обжорства, стяжательства. Фашья — пояс в облачении католического клирика, носится поверх сутаны или дзимарры. Таралли — хрустящие колечки с миндалем, кунжутом и маком. Руколино — крепкий ликер из руколы с легкой горчинкой и ореховым послевкусием. Сангвиначо дольче — дословно «сладкое кровотечение», «кровянка». Шоколадный крем или пудинг с добавлением крови поросенка, сливок, шоколада, орехов, изюма и меда. Савоярди — бисквитное печенье вытянутой плоской формы, сверху покрытое крупинками сахара. Савоярди легко впитывают жидкость и становятся от этого очень мягкими. Они были придуманы при дворе герцогов Савойских в конце 15 века по случаю визита короля Франции и вскоре получили статус официального печенья Савойи. Кьякьере — сладкий хворост в сахарной пудре, подаваемый в период карнавала. Грааль — каменная чаша, из которой Иисус Христос вкушал на Тайной вечере и в которую Иосиф собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Кварезима — название Великого поста в Италии. Марте ди Грассо — жирный вторник в Италии, аналог русской масленицы. Стилет — колющее холодное оружие, кинжал итальянского происхождения с прямой крестовиной и тонким узким клинком. Двуликий Янус — о двуличном, неискреннем, лицемерном человеке. По имени древнеримского божества, изображаемого с двумя лицами, с юношеским и старческим, обращенными в противоположные стороны.